Пойду вздремну часок. Хоть и недолог был полет, но перепад давления ощутим. К морю спустились, как с горы. Всего часок, и я буду как огурчик. Счастливый, что может улепетнуть от этого стола, где все будто помечено было для него скрещенными костями и черепом. Самохин даже помолодел, уверенными стали его движения. А графинчик с чалом прихвачу. И малюсенькие кусочки корки. Что еще? Глаза его всматривались и меркли, всюду натыкаясь на скрещенные кости и череп. Все, долой соблазны. Он подхватил графин, пиалушку, отмахнулся в последний миг от тарелки с икрой и, бодро, прямо держась, важно ступая, отбыл. «Долой соблазны!» — Мерет долгим взглядом проводил старика. «А если долой соблазны, так зачем тогда человеку жить?» Мерет перевел свои на выкате глаза, веселые, смеющиеся, на Знаменского. «Зачем?» — спрашиваю. «Ешьте шурпу, дорогой. Ее надо горячей есть. Все надо горячим есть, что снято с огня. И все надо горячим ощущать, что сжал в ладонях. За соблазны, чтобы не убегать от них никогда, до последнего вздоха. Где я? В Грузии?» Знаменскому было легко с этим человеком, у которого уже и седина пробилась в крутых завитках его смоляной шевелюры, которому и жилось, наверное, непросто, томил его этот перепад высот в семейной жизни. Но веселость жила в нем, ненаигранная, приветливость была в нем от души. «Ты в Туркменистане, дорогой. Про Грузию почти уже все известно. Землю роют, чтобы еще что-нибудь узнать. Про нас еще почти ничего не знают. Мы загадочный народ. Ты в ссылке у нас, да? Ну-ну, я знаю. Нами получены все сведения. И о посланнике этом больном, и о тебе... Иначе нельзя, вы будете у самой границы. Так вот, ты пока в ссылке у нас. Много русских еще до революции так попадали к нам, и многие, очень многие не умели нас понять. Они считали дни, чтобы уехать. Они жили у нас с полузакрытыми глазами. Что можно разглядеть такими глазами? Зной, песок, скорпионов и змей? Но те, кто приехал жить... а не отбывать срок наказания, те начинали любить эту суровую землю, нас, туркмен, начинали любить, и понимать, мы заслуживаем открытого сердца. Ты как к нам приехал, отбывать или жить? «Вот и ты, Мерет, взял меня за руку и повел, потускнев», — сказал Знаменский. «Все меня учат, все меня учат». «Что ж, заслужил, по делам». А я думал, ты веселый человек, Мерет, без учительских этих ноток. Сказалось все-таки влияние жены. Ее наука. Выпьем-ка лучше, раз перешли на «ты», вот за это и выпьем. Обидел тебя? Не хотел. Разве я учил? О, не хотел. Прости великодушно, Мерет, моля о прощении, провел ладонями по лицу и свел их под подбородком. Замер так, нешуточно моля глазами, гася в них веселье, что нелегко ему было сделать, ибо веселье, веселость, готовность к смеху укорененно жили в них. «Прощаю, прощаю, перетерпеть надо, полоса». «А не простил. Понимаю, тебе трудно, очень трудно. Думаешь, я не могу понять? Не знаю. Ну, понял. Жить-то мне дальше. Я вот... про тебя понял, что трудно тебе, хоть ты и шутя жаловался. Но жить-то дальше тебе». Они глянули друг на друга через влагу глаз, потом разом вдруг рассмеялись. «А тебе тоже нельзя позавидовать», — сказал Мерет и покрутил над головой рукой, замысловатое что-то начертав в воздухе. «Жена, дочь министра, скажу, это тоже не подарок. Все знаешь про меня. Все. А как же? На самую границу повезем. Слушай, а я тоже азартный. В очко однажды 200 рублей проиграл. Хотел Тельпек еще проиграть, но друг не дал, оттащил в сторону, кушаком связал руки. Он был сильнее меня. У тебя там